Melbourne! Victory! I want you so bad. Компьютерная музыка будущего. Новая техника меняет наше представление о музыкальных инструментах и исполнительском искусстве. В тускло освещенном репетиционном зале в Окленде, штат Калифорния, неоново-голубым цветом светятся музыкальные инструменты. Это электронные маримбы, с помощью которых группа Декуку создает всевозможные звуки, от традиционного африканского барабана до ритмического гитарного аккомпанемента и даже лая собаки. Маримба изготовляется вручную из плексигласа, компьютерных чипов и неоновых трубок и играют на ней барабанными палочками. Музыка живая и заразительная, совершенно не похожая на холодные звуки ранней электронной музыки. «Мы хотим создать совершенно новый инструмент», — говорит участница группы Декуку Патти Клеменс. «Мы знали, какие звуки нам нужны, но их просто не существовало в природе. Таких кардинальных изменений, вносимых в музыкальные инструменты, благодаря достижениям техники, не было, пожалуй, с 18 века. Например, фирма Yamaha продает за $995 электронный духовой инструмент, который может звучать и как флейта, и как саксофон, а при соответствующем подключении даже как гитара. Ученый из Стэнфордского университета в Калифорнии Крис Чейф создал электронную виолончель Челетто, которая может звучать как виолончель или как целый симфонический оркестр. Такие магические музыкальные превращения стали возможны благодаря сочетанию музыкальных инструментов с компьютерами. Это открытие в конечном счете откроет доступ к музицированию миллионам людей, не обладающих музыкальным слухом и традиционным исполнительским мастерством. Но остается вопрос, не убьет ли компьютер душу музыки? Биомуза, например, это музыкальный инструмент, в котором вообще нет никакого музыкального инструмента. Она разработана Хью Ластедом из Стэнфордского университета и Беном Наппом из университета штата Калифорния в Сан-Хосе. В ней используются электронные датчики, размещенные вокруг головы и рук исполнителя, и усиливающие биотоки, исходящие от его мозга и мышц. Компьютер превращает эти волны в звуки, так что музыкант может, например, играть на скрипке, просто двигая руками, в которых нет никакой скрипки. С помощью биомузы музыку теперь могут исполнять даже инвалиды. А танцоры с прикрепленными датчиками смогут своими движениями на сцене создавать собственный аккомпанемент. «Вы просто слышите музыку человеческого тела», — говорит Наб. Немного сложнее другой новый инструмент под названием радиодирижер, созданный в Стэнфордском центре компьютерной музыки. Профессор Макс Мэтьюс изобрел электронное устройство, которое позволит каждому стать Тоскани. Для этого достаточно махать специальными палочками над небольшим устройством размером с коробку из-под пиццы. Коробка улавливает движение палочек и сообщает компьютеру, насколько быстро или медленно играть данную часть, скажем, симфонии, записанной на компьютерном диске. Компьютер, в свою очередь, управляет музыкальным синтезатором. Получается, что вы по своему вкусу дирижируете целым симфоническим оркестром. Компьютер знает всю партитуру, но дирижер может менять тональность, силу звука и темп. Мэтьюс полагает, что такой радиодирижер будет стоить всего $200. Дисклавир фирмы Yamaha – это современная версия пианолы. Эта модель управляется компьютерным диском, который приводит в движение фортепианные клавиши. На диске записано исполнение какого-нибудь профессионала, обычно звезды вроде Чика Кориа. Это звучит лучше, чем обычная грамзапись, где музыка проходит через усилитель. Здесь же музыка записывается прямо с музыкального инструмента. Дисклавир может также дать новую жизнь давно забытой музыке. Бостонский пианист Джордж Литерст и музыковед Артис Уотхаус сейчас переводят старые ролики для пианолы, записанные в 20-е и 30-е годы, в компьютерную информацию для инструментов типа дисклавира. Прежде всего будут оживлены сохранившиеся на роликах записи в исполнении самих композиторов, от Джорджа Гершвина до Сергея Прокофьева. Большинство музыкантов уверены, что надобность в хорошей исполнительской технике от этого не исчезнет. Традиционное мастерство, владение струнными, клавишами, духовыми инструментами нужно будет всегда, говорит представитель Yamaha Майк Амор. Мы не можем превратить начинающих в настоящих музыкантов, но мы можем помочь людям без музыкальных способностей заинтересоваться музыкой. Доминик Милано, редактор журнала Keyboard, добавляет: исполнительское мастерство все еще важно, но не столь необходимо. Компьютер может исправить множество ваших ошибок. Результат может быть не блестящим, но по крайней мере полезным. Технический ключ ко всем этим музыкальным новациям – цифровой интерфейс музыкальных инструментов MIDI, разработанный более 10 лет назад и считающийся международным стандартом для обозначения музыки в компьютерной форме. Достаточно записать мелодию в системе MIDI, обычно на гибком компьютерном диске, и ее можно подключить к музыкальному синтезатору, который проиграет ее любым голосом, который он способен воспроизвести, от виолончели до клавесина. Такие фирмы, как Passport Design в городе Half Moon Bay, Калифорния, уже выпускают сотни мелодий и песен на компьютерных дисках как для домашнего музицирования, так и для бизнесменов в качестве рекламы. Как утверждает президент компании Passport Дэвид Касик, вы можете с помощью компьютера ускорять или замедлять музыку или менять ее тональность. Таких возможностей раньше не было. Раньше можно было лишь ускорять пленку или разрезать и склеивать ее при монтаже. Новая техника позволяет записывать музыку в виде цифровой информации, что позволяет музыкантам изменять тональность, темп, громкость или вид инструмента и вновь превращать все это в музыку. Персональный компьютер становится более музыкальным благодаря двум новшествам, разработанным в последние десятилетия. Первое, известное как секвенсинг, программирование, позволяет менять местами такты музыкального произведения точно так же, как мы переставляем абзацы текста на экране компьютера. Второе новшество, называемое сэмплинг, выборка, позволяет брать любой отрывок записи от взятой целиком вокальной партии до одиночного удара барабана и преображать его в новый звук. Например, в последнем фильме об Индиане Джонсе, когда актер Гаррисон Форд оказывается в окружении тысяч крыс, их писк не имел ничего общего со звуками, издаваемыми этими грызунами. На самом деле, это была запись гоготания потревоженной стаи гусей, выделенная путем сэмплинга и ускоренная до требуемого звучания. Сэмплинг вызвал острую полемику в 1990 году, когда музыкант из Торонто, из Канады, Джон Освальд, выпустил компактный диск под названием «Plunderphonic». С помощью сложной компьютерной техники Освальд переписал классические популярные песни от Битлов до Майкла Джексона. При этом звезда кантри-музыки Долли Партон вдруг запела баритоном, а «Весна священная» Игоря Стравинского была сжата до 4-минутной записи. Песня «Над радугой» стала звучать так, как будто ее исполняет струнный оркестр в составе 101 музыканта, а ария из «Вариаций Голдберга» в исполнении пианиста Глена Гулда была украшена такими фиоритурами, которые не в силах воспроизвести человеческая рука. Освальд был достаточно осторожен с правовой точки зрения, чтобы не продавать свои диски. Он успел разослать 700 экземпляров в качестве подарков представителям музыкальной индустрии, прежде чем Канадская ассоциация фирм звукозаписи предъявила ему иск. Но всего лишь по одному пункту. Он не купил права на перезапись песни Майкла Джексона. И хотя Освальд продолжает утверждать, что его электронные упражнения фактически являются оригинальными композициями, он согласился в порядке юридического компромисса уничтожить оставшиеся у него 300 дисков. но смелый шаг новатора был все же вознагражден. Прослушав «Plunderphonic», участники струнного квартета «Кронос» заказали Освальду перезапись их работы, чтобы она звучала так, будто ее исполняет струнный ансамбль в составе «Тысячи одного человека». Им хотелось услышать, как же это будет звучать. Освальд также заключил контракт с фирмой Electra Records на переделку нескольких классических вещей рок-группы Doors. Далеко не все в музыкальной индустрии разделяют оптимизм Освальда. Патрик Леннард, лос-анджелесский продюсер и автор песен для Мадонны и Джулиана Леннона, сына Джона Леннона, использует в своей работе компьютеры и дисклавир, но даже его беспокоит, что эволюция происходит больше на техническом, чем эмоциональном уровне. Музыка больше не затрагивает душу, а это плохо для молодого поколения музыкантов. Каждый может звучать, как любой другой. Может быть, мы готовим для музыки совсем не музыкальное будущее. Однако Леонард все же пользуется новой техникой. Как и для участниц группы Декуку, готовых работать всю ночь, создавая свои собственные электронные схемы, техника слишком соблазнительна, чтобы ей противиться. Но, в конце концов, музыка продолжает жить. Наука. Новое противозачаточное средство. Американские женщины стали пользоваться новым способом долговременного предотвращения беременности. Контрацептивное средство Норплант имплантируется в руку и в течение 5 лет медленно выделяет в организм гормон прогестин. За полтора года после того, как в 90-м году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов дало разрешение на применение Норпланта, им стали пользоваться более 200 тысяч женщин. Более 25 тысяч врачей и медицинских сестер обучены технике имплантирования под кожу через небольшой надрез 6 капсул размером со спичку. Вся процедура занимает 10 минут. Специалисты по здравоохранению и планированию семьи сообщают, что Норплан действует более надежно, чем другие контрацептивы, и, вероятно, найдет самое широкое распространение. Одно из препятствий – относительно высокая первоначальная стоимость – $350 за Норплант и от 150 до $650 за имплантирование, консультации и медицинские осмотры. Однако с учетом 5-летнего срока действия Норплант дешевле противозачаточных пилюль, которые обходятся в $15-30 в месяц. Типичным примером можно считать 27-летнюю жительницу Балтимора Айлин Котецки, которая перешла на Норплант с противозачаточных пилюль. Она говорит: «Я очень нервничала, потому что не выношу уколов, но вся процедура заняла 9 минут, и все прошло замечательно. Врачи имплантируют капсулы инструментом, похожим на шариковую ручку. На следующий день в руке ощущалась тяжесть, словно я ее перетрудила. Примерно месяц я щадила руку, боясь ее чем-либо травмировать, но потом забыла и думать об этом. Жить без пилюль куда приятнее». Ученые и помидоры. Ученые в Калифорнии работают над тем, чтобы овощи и фрукты меньше портились и доходили до потребителя более свежими. Сотрудники Центра генетики растений в Олбани, организованном совместно Министерством сельского хозяйства США и Калифорнийским университетом в Беркли, генетически видоизменили помидоры с тем, чтобы блокировать образование в плодах этилена, вызывающего их окончательное созревание. У экспериментальных растений плоды остаются на кусте и продолжают расти на несколько недель дольше, чем у контрольных. При этом плоды окончательно не созревают и не стареют до тех пор, пока их не подвергнут искусственной обработке этиленом. Если этот способ окажется коммерчески выгодным, появится возможность выращивать фрукты и овощи не до полного созревания, перевозить их на далекие расстояния, хранить без охлаждения и только перед самой продажей давать им быстро дозреть. Замечательная перспектива, говорит научный руководитель проекта Antasios Theologis. Специалисты по биологии растений давно уже мечтали о том, чтобы научиться предотвращать или контролировать окончательную фазу созревания плодов. Доктор Теологис говорит, что разработанная им техника может оказаться полезной в пролонгации созревания сотен овощей и фруктов, производящих этилен, включая яблоки, дыни, салат и бананы. Эта же техника может найти применение в предупреждении увядания срезанных цветов, выделяющих этилен, в частности, гвоздик. Гигантский гриб в Мичигане. Группа американских и канадских исследователей обнаружила в лесу на севере штата Мичиган один из крупнейших и древнейших живых организмов на Земле. Это гриб Армиллария булубоза. Его вес около 100 тонн, а возраст не менее 1500 лет. Гриб разросся на площади почти 15 гектаров. Первое известие о супергрибе поступило в 1988 году при проведении генетического анализа грибов, собранных на обширной территории. Оказалось, что все они имеют идентичную ДНК, то есть получены от одного и того же организма, выросшего из одной оплодотворенной споры. В ходе дальнейших экскурсий в лес были определены поразительные размеры разросшегося гриба. Многие не придают большого значения грибам, хотя это важный компонент лесной экосистемы. В данном случае это огромный и очень старый организм, говорит канадский участник проекта Джеймс Андерсон. Гриб Армиллария булбоза широко распространен в лесах восточной части Соединенных Штатов и Европы. Грибница его в виде темно-коричневых шнуров, называемых ризоморфами, распространяется в богатом гумусом верхнем слое почвы, проникая в глубину всего на несколько сантиметров. Наткнувшись на корень, ризоморфа выделяет фермент, позволяющий ей прорастать сквозь корневую систему. Объявив о своем открытии, ученые предсказали, что, возможно, будут найдены еще более старые и крупные грибы. И в мае прошлого года на юге штата Вирджиния был найден родственный гриб Армиллария остоя, который, возможно, в 40 раз крупнее мичиганского. Поиски продолжаются. Космический телескоп в действии. Когда в 1990 году в космос был доставлен телескоп Хаббл, ученые, а с ними и американские налогоплательщики, были неприятно поражены известием, что первичное зеркало телескопа диаметром 2,4 метра имеет дефект из-за технологических упущений при его изготовлении и контрольной проверке. К сожалению, это выявилось после того, как крупнейший оптический прибор, когда-либо выводившийся в космос, уже был на орбите. Ученые НАСА сразу же стали готовить к полету ремонтную бригаду, которая должна быть доставлена к телескопу на борту шаттла в течение этого года. Но даже дефектный Хаббл давал лучшие изображения звезд, чем можно получить в наземных обсерваториях. Кроме того, дефект первичного зеркала не повлиял на работу других приборов. Телескоп все время поставлял информацию большой научной ценности. В частности, он передал четкий снимок самой горячей звезды, обнаруженной до сих пор во Вселенной. Сверхгорячая звезда, находящаяся в центре газового облака в глубине Млечного Пути, примерно в 33 раза горячее Солнца. На фотографиях, полученных с помощью наземного телескопа, свет этой звезды сливается со свечением облака, но установленный на Хаббле спектрограф с высокой разрешающей способностью сумел отделить свет звезды от окружающего свечения. Среди других достижений Хаббла – открытие нового класса сверхтяжелых звезд, вычисление массы одной далекой галактики с точностью до плюс-минус 2% и новые данные о мощном магнитном поле Юпитера. Оборонная техника для мирных целей. Еще одна вариация на тему перековки мечей на орала, которой в этом номере посвящено несколько материалов. Ученые одной из американских лабораторий, преимущественно занятой разработкой вооружений, создают методику тестирования куриных яиц на бактериальное заражение. Заражение яиц сальмонеллой вызывает серьезную озабоченность работников здравоохранения, Каждый год в Соединенных Штатах регистрируется как минимум 50 тысяч случаев отравления сальмонеллой. Чтобы узнать, заражено ли яйцо сальмонеллой, нужно его разбить и вырастить культуру бактерий в желтке. Однако сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико, где была создана первая атомная бомба, нашли способ выявить зараженные яйца с помощью прибора, сконструированного для обнаружения химических и биологических средств в артиллерийских снарядах. Прибор был создан для проверки выполнения договоров о контроле над вооружениями. Детектор сальмонеллы состоит из миниатюрного источника звука и миниатюрного микрофона, между которыми помещается яйцо. Под воздействием звукового сигнала яйцо само производит звук свойственной ему резонансной частоты. Однако ученые установили, что зараженное яйцо дает еще вторичную вибрацию более высокой частоты. Идея использования акустического детектора для тестирования яиц возникла в результате беседы сотрудника Лос-Аламосской лаборатории Роджера Джонстона, в чьи обязанности входит поиск медико-биологических проблем, для решения которых может быть использована аппаратура лаборатории, с его знакомым из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, который рассказал о заражении сальмонеллой куриных яиц. Демократия. Глава мафии под судом. Нью-Йоркское семейство Гамбино – крупнейшая организация мафии в Америке, насчитывающая 400 тайных членов и 1000 участников. Ее предполагаемый годовой доход – от 300 до 500 миллионов долларов, поступающих от рэкета в строительстве, портовых операциях, швейной промышленности, а также от ростовщичества и горного бизнеса, торговли наркотиками и прочих незаконных предприятий. Последние 7 лет крестным отцом семейства Гамбино был Джон Готти. Он железной рукой вел дела мафии, выступая перед публикой в облике этакого светского щеголя. Трижды власти привлекали его к суду по уголовным обвинениям, и трижды присяжные отказывались признавать Готти виновным. Подозревали, что некоторые из присяжных были подкуплены. Наконец, в апреле 1992 года Готти был привлечен к суду по обвинению в убийстве и рэкете и приговорен к пожизненному заключению. Как же удалось довести последний процесс до успешного конца? Дело против мафии можно возбуждать только в двух случаях, говорит прокурор Джон Глисон. Если удается подловить их, когда они сами рассказывают о совершенном ими преступлении, или если кто-то из них соглашается выступить свидетелем обвинения. Нам удалось и то, и другое. С разрешения судьи агенты ФБР установили подслушивающие устройства в конторе Готти и записали на пленку разговоры крестного отца с двумя его подручными. Главари мафии обсуждали убийства и другие преступления. Все трое были арестованы в декабре 1990 года, и в ожидании суда их поместили в федеральную тюрьму. Когда сотрудники ФБР дали прослушать записи одному из главных помощников Готти, тот понял, что на сей раз ему не выпутаться, и решил стать информатором в обмен на более мягкий приговор. На суде этот мафиози рассказал обо всех преступлениях, включая убийство по приказу Готти в 1985 году крестного отца Пола Гамбино. «Убийство было для Готти самым любимым делом», — сказал прокурор Глисон. Чтобы уберечь присяжных от подкупа и запугиваний, судья распорядился во время процесса изолировать членов жюри, а их имена держать в тайне. После 10-недельного разбирательства присяжные удалились в совещательную комнату. Через 13 часов они вышли с вердиктом «виновен». Это показывает, насколько убедительным было подготовленное прокуратурой дело. Семейство Гамбино, конечно, выберет нового крестного отца, но его ждут трудные времена. Традиционной мафии угрожают новые конкуренты – уличные банды выходцев из Азии, занимающиеся контрабандой героина и вымогательством среди своих соотечественников, открывших в Америке свои бизнесы. Обе криминальные группы остаются предметом пристального внимания федеральных органов по борьбе с организованной преступностью, которые сейчас руководствуются новыми законами, облегчающими уголовное преследование гангстеров. Именно это законодательство позволило привлечь к суду Джона Готти. Колледж для судей. Город Рино в штате Невада у большинства американцев ассоциируется с казино, азартными играми и бюро по ускоренному оформлению и расторжению браков. Поэтому Рино трудно представить себе как место национального судебного колледжа. Между тем, начиная с 1963 года, именно туда ежегодно приезжают для совершенствования в судебной практике около 2000 судей со всех Соединенных Штатов и еще 117 зарубежных государств. Национальный судебный колледж – не учебное заведение в обычном смысле, хотя там есть докторантура по юриспруденции. Это единственный колледж в стране, присуждающий высшую ученую степень в этой области. Для повышения квалификации вновь назначенных и практикующих судей здесь ведутся недельные и двухнедельные курсы, такие как процессуальная техника, разбор доказательств, применение компьютеров в суде, медицинская и научная экспертиза и так далее. Занятия ведут судьи, юристы, профессора права со всей Америки, причем безвозмездно. Курс под названием «Судебная система и переход к демократии» в последние годы собирает слушателей из России, Польши, Венгрии, Чили и Боливии. В 90-м году группа из 10 человек из Советского Союза в течение недели изучала принципы Конституции США и работу суда присяжных. Один гость из России шутливо заметил по этому поводу: «Мы очень польщены, что вы думаете, что за одну неделю мы способны научиться тому, на что у вас ушло 200 лет. Ну, но мы сделаем все, что сможем». Эта группа произвела большое впечатление на декана колледжа, судью Роберта Пайнта, который сказал: «Рвение, с которым наши русские гости изучали американскую судебную систему, поистине изумительно. Они тоже убеждены, что независимый суд – необходимое условие для развития демократии в их стране». 300 контрразведчиков на новой работе. Федеральное бюро расследований ФБР ознаменовало конец холодной войны переводом 300 своих агентов из отдела контрразведки в отдел расследований особо опасных преступлений в американских городах. Министр юстиции США Уильям Барр, в чьем ведении находится ФБР, назвал проблему преступности важнейшей в работе своего ведомства. По словам Барра, перестановка сил означает, что число сотрудников ФБР, занимающихся расследованием наиболее опасных преступлений в городах, возрастет на 18%. Это крупнейшая в истории ФБР перестановка кадров, отметил министр. Эта мера свидетельствует о кардинальных сдвигах по сравнению с предыдущим годом, когда Министерство юстиции запросило Конгресс о выделении дополнительных средств для усиления контрразведки. Конгресс отклонил эту просьбу. Федеральное бюро расследований и Центральное разведывательное управление ЦРУ не спешили признавать перемены, произошедшие в Советском Союзе, сказал конгрессмен Дон Эдвардс, председатель юридической подкомиссии Палаты представителей, курирующей деятельность ФБР. Хотя сведения о числе сотрудников ФБР, занимающихся расследованиями шпионажа, считаются секретными, представители министерства указывают, что перевод 300 сотрудников на другую работу означает сокращение личного состава контрразведки на 15-20%. Важно другое – это первые за 50 лет значительные сокращения контрразведывательной деятельности ФБР. Дальнейшее сокращение бюджета в 1993 году может привести к переводу на другую работу еще 100 охотников за шпионами. Доходы хозяина Белого дома. Как собака заработала больше президента. Американцы убеждены, что их доходы и размер уплачиваемых налогов – тайна, которой можно поделиться только с налоговым инспектором. Однако президенты, кандидаты в президенты, губернаторы и другие высшие политические деятели обычно публикуют свои налоговые декларации, где указывается общий доход, вычеты и сумма уплачиваемых налогов. Хотя закон и не требует раскрытия деклараций, политики полагают, что такой шаг демонстрирует отсутствие у них скрытых источников дохода. Согласно декларации, доход президента Буша и его супруги Барбары в 1991 году складывался следующим образом. $200 000 – президентское жалование, $238 000 – поступление от личных финансовых вкладов президента, которыми управляет его доверенное лицо в период его пребывания в президентской должности, $889 176 – гонорар за книгу «Милли», написанную Барбарой Буш, остроумное описание жизни в Белом доме от лица президентской собачки Милли. Эта книга 4 месяца держалась в списке бестселлеров и, к смущению Белого дома, далеко затмила выпущенную в 1987 году собственную книгу президента Буша «Глядя вперед», за которую был выплачен гонорар в размере $2 718. Общая сумма доходов составила $1 324 456. После вычета $669 484 в связи с тем, что весь гонорар за книгу Милли семья Буш пожертвовала фонду борьбы с неграмотностью, президент и его жена заплатили $204 841 налогов, то есть 1,31% от суммы, облагаемой налогом. Изобретатель, который победил. До 1969 года стеклоочистители на автомашинах имели всего две скорости – медленную и быструю. Сейчас в распоряжении водителя три скорости, поскольку компания Ford внедрила в упомянутом году электронную систему прерывания хода автомобильного дворника, который на малой скорости делает паузу после каждого движения. Таким образом, стекло очищается при накрапывающем дожде и легком снеге. Сейчас дворники прерывистого действия установлены на более чем 20 миллионах автомашин. Однако оказалось, что прерыватель изобретен не в конструкторском бюро Форда. Роберт Кернс утверждает, что это он придумал его в 1962 году в подвале своего дома, будучи тогда преподавателем Мичиганского университета. Кернс принес новинку в компанию Ford в надежде заинтересовать компанию в продаже лицензии на его изобретение. Затем он 6 лет проработал консультантом Форда и в 1967 году получил патент на свой стеклоочиститель. Через некоторое время Форд расторг договор с Кернсом, и в 1978 году изобретатель подал в суд, обвинив Форда в нарушении патентных прав. После долгих и сложных юридических маневров дело поступило в 1990 году в федеральный суд, который вынес решение в пользу Кернса. Правда, присяжные не могли определить сумму его компенсации, но Форд счел за благо уладить дело с истцом, предложив 10,2 миллиона долларов. Аналогичные иски Кернса против 18 других автостроительных фирм ожидают своего разбирательства. В 1991 году он выиграл дело у Крайслера. «Я считаю необходимым выступить в защиту патентной системы», — говорит изобретатель. Влияние ток-радио. Джеймс Робертс. С разрешения журнала American Enterprise. По всей стране радиопередачи ток-шоу стали форумом для прямого выражения мнений, недовольства или для получения дельного совета. В эпоху бесспорного рассвета телевидения принято считать, что радио отошло на второй план. Между тем, его влияние огромно. 99% американских семей владеет по крайней мере одним радиоприемником, а средняя цифра – 5 радиоприемников на семью. Ежедневно радио слушает 80% населения Америки, в которой насчитывается около 10 тысяч радиостанций. В 80-е годы возникло и получило широкое распространение так называемое ток-радио, когда ведущий ведет прямой диалог со слушателями, звонящими в студию по телефону. Зародившийся 25 лет назад, этот жанр получил в последние годы невероятное развитие. «Ток-шоу стало спасением для радио», — сказал Майкл Джексон, однофамилец знаменитого рок-исполнителя, ведущий программы на станции KABC в Лос-Анджелесе. Появление ток-радио имело и другие последствия. Оно не только дало новую жизнь радиовещанию, но и стало серьезной социально-политической силой в американском обществе. Демократия в действии. Примеры можно приводить бесконечно. Один из самых впечатляющих эпизодов произошел в начале 90-х годов в штате Нью-Джерси, когда новоизбранный губернатор Джим Флорио провел через штатное законодательство, законодательное собрание, свой законопроект о повышении налогов. Одна из местных радиостанций в Трентоне, недавно открывшая у себя ток-шоу, попросила слушателей высказаться, что они об этом думают. Радиостанцию захватил шквал звонков. Тысячи людей выражали возмущение акцией губернатора. Станция сразу удвоила число слушателей до 500 000 в день. Буря, поднятая радиостанцией и выплеснувшаяся на поверхность антиналоговые чувства жителей Нью-Джерси, побудила губернатора пойти на уступки. Что касается Трентонской станции, то эта агрессивная кампания резко подняла ее доходы от рекламы. В Сиэтле ведущий ток-шоу Майк Сигел возглавил кампанию против оказания помощи обанкротившимся судно-сберегательным банкам и средств налогоплательщиков. Сан-Диего ведущий утреннего ток-шоу Роджер Хеджкок возбудил общественное мнение с целью заставить власти более тщательно охранять границу, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов из Мексики. Он призвал слушателей подъезжать к границе с Мексикой с включенными фарами, чтобы тем самым привлечь внимание властей к этой острой проблеме. На общеамериканском уровне влияние ток-шоу отчетливо проявилось в 1989 году, когда члены Конгресса решили увеличить свое жалование на 51%. Сотни тысяч радиослушателей по всей стране звонили на студии и выражали свое возмущение. Ведущие ток-шоу призвали их обращаться письменно и по телефону к своим конгрессменам с протестом против этого предложения. Конгрессу пришлось отступить. Правда, в следующем году Палата представителей все же подняла оклады своих членов, но в значительно меньшем размере, чем планировалось раньше, и в рамках этических реформ в работе Конгресса. Политическая дискуссия 1989 года побудила обозревателя журнала «Нью-Йорк» Джо Клайна назвать ведущих ток-радио политическими организаторами 90-х годов и предупредить о надвигающемся радиопопулизме. Но в 90-м году радиостанции не удалось повторить кампании предыдущего года, что свидетельствует о том, что ток-радио не может безраздельно владеть вниманием слушателей в течение длительного периода. Тем не менее, коллективные акции радиослушателей демонстрируют большие потенциальные возможности ток-радио. Оно может быть демократией в действии. Ток-радио становится рупором недовольных, не охваченных организованными политическими структурами, как пишет редактор и издатель специализированного бюллетеня «Talkers» Майкл Харрисон. Большинство обычных программ радио и телевидения подготавливается перед выходом в эфир. Даже письма читателей в редакции газет подчас редактируются. Ток-радио – единственная форма массовой информации, позволяющая высказывать все, что вы думаете, прямо как на городском собрании. Это мнение разделяет Пэт Кортон, один из ведущих общенациональной радиопрограммы на линии огня радиосети Newstalk Radio Network. Ток-радио представляет людям уникальную трибуну. Они могут в любой момент позвонить на студию и высказать все, что у них наболело, зная, что их речь прозвучит без всякой редактуры. Вслед за крайне спорным приговором в апреле 92 года по делу негра-водителя Родни Кинга, когда четверо белых полицейских были обвинены в превышении своих обязанностей при его аресте, и после беспорядков, вызванных тем, что присяжные признали этих полицейских невиновными, ток-шоу по всей стране захлестнула лавина звонков от слушателей. Некоторые радиостанции даже расширили программы своих ток-шоу, чтобы дать шанс как можно большему числу людей высказать свое мнение. Информация – это кислород политики, говорит председатель Национального центра журналистики Стэнтон Эванс. Ток-радио становится все более важным средством передачи информации. Более того, Эванс считает ток-радио одной из альтернатив общенациональным средствам массовой информации, которые, по его мнению, обычно принимают сторону либералов. Слова Эванса можно проиллюстрировать комментарием известного обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Дэвида Бродера времен дебатов 1989 года о повышении окладов конгрессменам. Он писал: «Уступив демагогическому натиску местных ток-шоу и морализаторскому шантажу этого всеамериканского брюзги Ральфа Нейдера, известный защитник прав потребителей, Нейдер хорошо поработал с ведущими ток-шоу. 90% сенаторов и конгрессменов вновь продемонстрировали, что собственное кресло им дороже благополучия Конгресса, в котором они служат. Нежелание или неспособность журналистов даже такого крупного калибра, как Бродер, понять чувства людей, выступающих против прибавки жалования народным избранникам, как раз и является одной из причин бурного расцвета ток-радио. Многие простые американцы хотят, чтобы их мнение было услышано, чтобы к ним прислушивались». Джеймс Дентон, руководитель Вашингтонской организации по изучению общественной политики National Forum Foundation, согласен с Эвансом. «Ведущие ток-шоу и местная печать значительно консервативнее общеамериканских средств массовой информации. Возглавляемый Дентоном фонд играет роль информационного центра для ведущих, продюсеров и гостей ток-шоу. По мнению Дентона, ведущие местных шоу гораздо больше зависят от своей аудитории, чем ведущие общенациональных программ радио и телевидения, и поэтому они должны гораздо больше считаться с мнением рядовых граждан. А поскольку взгляды населения консервативнее взглядов журналистов из общенациональных средств информации, ток-радио следует настроениям публики. И действительно, выборочный обзор программ ток-радио показывает, что в них преобладает консервативная тенденция. Хорошим барометром этой тенденции может служить популярность Раша Лимбо из радиостанции WABC в Нью-Йорке. Лимбо – самый знаменитый ведущий ток-шоу, его программы транслируются по всей стране. Откровенный консерватизм Лимбо привлекает слушателей и других радиостанций. По последним данным, Лимбо слушают ежедневно до 4 миллионов человек по 250 радиостанциям. Некоторые наблюдатели определяют взгляды аудитории ток-шоу как популистские, то есть патриотические, направленные против элиты, правительства или «большого бизнеса» в кавычках. Как бы то ни было, все согласны, что ток-радио стало необходимым средством выражения для людей, желающих, чтобы их мнение прозвучало и было учтено. Этот жанр, представляющий столь важный форум для «маленького человека» в кавычках, расширяет демографические границы, захватывая все более разнообразную аудиторию. Из кого же состоит аудитория ток-шоу? Кортен из Newstalk Radio Network говорит, что чаще всего это люди более старшей возрастной группы, от 30 до 55 лет, среднего и высокого достатка, интересующиеся политикой. И хотя голоса рабочих по-прежнему звучат в эфире, все чаще звонки на ток-шоу поступают от руководителей и работников различных корпораций, которые звонят в студию по телефонам из своих машин. Ведущий Майкл Джексон в этой связи вспоминает один эпизод. «Однажды у меня вышел спор со слушателем по поводу характеристики нейтронной бомбы. Чуть позже раздался звонок от Сэма Коэна, изобретателя этой бомбы. Оказывается, он бегал по парку трусцой, слушая нашу программу через наушники. Задетый спором, Коэн остановился у автомата и позвонил в студию». Конечно, Коэн – нетипичный пример. Обычно в студию звонят максимум 5% от общего числа слушателей. Кто эти люди? Часть, по словам Кортена, одинокие души, которым хочется с кем-нибудь поговорить. Другие хотят услышать, как звучит их голос по радио. Кто-то хочет высказать свое мнение. Кто-то спрашивает совета по поводу разведения цветов, починки машины, финансовых вкладов, психологических и медицинских проблем. Доктор Гейб Миркин, к примеру, постоянно дает медицинские советы слушателям одной из радиостанций Вашингтона. Все ведущие ток-шоу говорят, что у них есть группа людей, постоянно звонящих на станцию. Чтобы не дать им монополизировать эфирное время, многие ток-программы ограничивают слушателей одним звонком в неделю или даже в две недели. В период, предшествовавший войне в Персидском заливе, ток-радио переживали очередной взрыв популярности. Встревоженные слушатели стремились высказывать свое мнение по этому спорному вопросу. С началом войны сеть CBS открыла общенациональную радиопрограмму, в которой слушатели могли связываться по телефону с корреспондентами этой сети по всему миру. Оказалось, говорит Ларри Купер, вице-президент отдела радионовостей CBS, что люди стремились вовсе не к получению информации. Информации у них было достаточно. Им просто хотелось высказать свое мнение по поводу войны. Во время войны с Ираком число слушателей некоторых радиостанций подскочило в 3-4 раза. Многие считают, что сохранят значительную часть этой аудитории. Роберт Аймхарт, президент компании M Street Journal в Александрии, Вирджинии, занимающийся исследованием радиовещания, отмечает, что число станций, передающих новости и ток-шоу, возросло с 80 по 90 год с 308 до 500. И он считает, что эта тенденция будет продолжаться и впредь. Причины роста. Чем объяснить столь внушительный рост ток-радио? Этот жанр зародился около 50 лет назад в Нью-Йорке, когда ведущие радиопрограмм начали интервьюировать знаменитости прямо в модных ресторанах и ночных клубах. Постепенно программы такого рода распространились по восточному побережью, а затем и по всем штатам. Причем для таких шоу всегда был характерен бесцеремонный и прямой стиль нью-йоркских ведущих. Поначалу ток-шоу носили местный характер. В таком виде они просуществовали до 70-х годов, когда они начали передаваться по всей стране. Важную роль в этом превращении сыграла спутниковая связь. Пэт Кортен рассказывает: спутники изменили все. До них связь между радиостанциями поддерживалась по телефону, что обходилось невероятно дорого. С появлением спутников связь стала дешевой, и радиосеть смогла передать программы любому числу своих филиалов, не тратя на это многие тысячи долларов в месяц. Об огромной популярности ток-радио говорит, по словам Джексона, то, что ни один из приглашенных гостей еще не ответил отказом. Уроженец Англии Джексон считает, что американцы умеют пользоваться ток-радио. Они не стесняются называть вещи своими именами и говорят просто и естественно. По его мнению, ток-шоу – идеальное средство связи для Америки. Майкл Джексон – ветеран ток-радио. Он работает у микрофона вот уже 30 лет. Последние 18 лет его дневная программа считается одной из лучших на огромном лос-анджелесском рынке. В чем секрет его успеха? «Надо много и тяжело работать», — говорит он, — «быть готовым к любым неожиданностям. Ведь нам звонят кто угодно, от блистательных умов до сумасшедших, и предсказать, что они скажут, совершенно невозможно. Но ведь это и есть самое интересное. И надо, конечно, все время держать темп хорошего рок-концерта». Такой стиль немало содействует успеху ток-шоу. По мнению журналиста Майкла Харрисона, информация постепенно заменяет поп-музыку в массовой культуре. Современное ток-радио стало крупнейшим феноменом поп-культуры, и все больше людей дают ему предпочтение перед поп-музыкой. Аудитория ток-радио становится все моложе и динамичнее, продолжает Харрисон. Раньше слушатели были главным образом пожилые люди, мало выходящие из дома, и им нужно было с кем-то поговорить или поспорить. Сейчас же в аудитории встречается все больше людей, занимающих ответственные должности, остро нуждающихся в информации или советах специалиста. Морис Туник, заместитель отдела ток-программ радиосети ABC, Считает, однако, что мы живем в обществе, жаждущем информации. Одной лишь потребностью в ней нельзя объяснить столь значительный приток радиослушателей за последние 10 лет. Сейчас гораздо больше радиослушателей, чем было 10 лет назад, говорит Туник. Он особенно оптимистичен в отношении ток-радио. Он считает, что у него большое будущее, поскольку оно информативно. Люди всегда узнают из него что-нибудь новое. Специализированные радиостанции. Каково же будущее ток-радио? Харрисон считает, что будет продолжаться специализация радиосетей. Например, ABC постоянно передает программы по садоводству и ведению бизнеса. Туник со своей стороны полагает, что специализация уже достигла своего пика. По мнению Анмахта, специализация будет расти по мере развития жанра. В качестве примера он указывает на этнические ток-шоу. Число ток-станций на испанском языке увеличивается в связи с приростом испаноязычного населения. Станция WQVA в Майами сейчас не только самая крупная испаноязычная станция во Флориде, но и самая крупная во всем штате. Расширяются масштабы негритянских ток-шоу. Самые крупные станции такого рода вещают в Чикаго, Вашингтоне и Филадельфии. В Америке работают также китайские, вьетнамские, арабские и множество прочих этнических станций. Завоевывают популярность религиозные и спортивные ток-станции. Харрисон полагает, что через 20 лет все радиостанции перейдут на формат ток-шоу. Музыка будет занимать лишь небольшую часть времени. Люди будут слушать музыку не по радио. Прогноз Харрисона может показаться чересчур оптимистичным, но, безусловно, у ток-радио хорошие перспективы, хотя не все от него в восторге. Лоренс Ликти, изучающий средства информации в Вашингтонском центре имени Вудро Вильсона, смотрит на этот феномен куда более скептически. Аудитория ток-радио невелика и очень ограничена. Утверждения, что она изменилась, не имеют под собой никакой почвы. Что касается будущего, то, по мнению Ликти, ток-радио сохранится как жанр, но всегда будет уступать музыкальным передачам. Анмахт категорически не согласен. Представители Ликти все еще на уровне 50-х годов. Но с тех пор все сильно изменилось. Времена, когда ведущий просто спорил со слушателями, миновали. Аудитория ток-программ стала куда разнообразней, и она растет. Нельзя не учитывать также, что рост ток-радио объясняется и его прибыльностью. Польза же этого жанра ощущается всеми. Одинокие люди обретают друзей, отчаявшиеся получают утешение, нуждающиеся в совете квалифицированную консультацию, желающие высказаться возможность это сделать. Парадоксальным образом ток-радио, несмотря на специализацию, служит объединяющей силой. В наше время, когда люди читают все меньше, а информацию черпают из 30-секундных теленовостей, ток-радио становится форумом для подобного обсуждения важных политических вопросов. Тем самым оно оказывает ценнейшую услугу демократической системе, немыслимой без информирования населения. Голоса ведущих ток-радио становятся все более влиятельными, когда они звучат в унисон, как это было в период борьбы с повышением жалования конгрессменам или в других конкретных случаях. Это отзывается в столицах штатов и в Вашингтоне. По словам Клайна, кампания против повышения жалования конгрессменам Конгресса была наиболее эффективной общественной акцией последнего десятилетия. Можно ожидать повторения подобного и в будущем. В целом, ток-радио служит своеобразным якорем для мобильного американского общества и форумом его демократических устремлений. I have a dream that one day this nation will rise. Think to myself, what a wonderful world. All around the cathedral, the saints.